Философу присущи четыре основные добродетели идеального государства. А есть ли у тебя какие-нибудь основания укорять такого рода занятия, которым никто не может как следует заниматься, если он не будет человеком, памятливым от природы, способным к познанию, великодушным, тонким, а к тому же другом и сородичем истины, справедливости, мужества и рассудительности? Даже Мом и тот не нашел бы к чему здесь придраться. И разве не им одним, людям зрелого возраста, достигшим совершенства в образовании, поручил бы ты государство? Тут вступил в разговор Адимант. Против этого, Сократ, никто не нашелся бы, что тебе возразить. Но ведь всякий раз, когда ты рассуждаешь так, как теперь, твои слушатели испытывают примерно вот что. Из-за непривычки задавать вопросы или отвечать на них, они думают, что рассуждение при каждом твоем вопросе лишь чуть-чуть уводит их в сторону. Однако, когда эти «чуть-чуть» соберутся вместе, ясно обнаруживается отклонение и противоречие с первоначальными утверждениями. Как в шашках сильный игрок в конце концов закрывает неумелому ход, и тот не знает, куда ему податься, так и твои слушатели под конец оказываются в тупике, и им нечего сказать в этой своего рода игре, где вместо шашек служат слова. А по правде-то дело ничуть этим не решается. Я говорю, имею в виду наш случай, ведь сейчас всякий признается, что по каждому заданному тобой вопросу он не в состоянии тебе противоречить. Стоило бы, однако, взглянуть, как с этим обстоит на деле. Ведь кто устремился к философии не с целью образования, как это бывает, когда в молодости коснутся ее, а потом бросают, но, напротив, потратил на нее много времени, те большей частью становятся очень странными, чтобы не сказать совсем негодными, и даже лучшие из них под влиянием занятия, которые ты так расхваливаешь, все же делаются бесполезными для государства. Выслушав Адиманта, я сказал: «Так, по-твоему, те, кто так говорит, ошибаются?» «Не знаю, но я с удовольствием услышал бы твое мнение». Ты услышал бы, что, по моему мнению, они говорят сущую правду. Тогда как же это согласуется с тем, что государством до тех пор не избавится от бед, пока не будут в них править философы, которых мы только что признали никчемными? Твой вопрос требует ответа с помощью уподобления. А ты, видно, к уподоблениям не привык. Пусть будет так. Ты втянул меня в трудное рассуждение, да еще и вышучиваешь. Так выслушай же мое уподобление, чтобы еще больше убедиться, как трудно оно мне дается. По отношению к государству положение самых порядочных людей настолько тяжелое, что ничего не может быть хуже. Поэтому для уподобления приходится брать в их защиту и объединять между собой многие черточки, наподобие того, как художники рисуют козлоподобных оленей и так далее, смешивая различные черты. Так вот, представь себе такого человека, оказавшегося кормчим одного или нескольких кораблей. Кормчий и ростом, и силой превосходит на корабле всех, но он глуховат, а также близорук и мало смыслит в мореходстве, а среди моряков идет распря из-за управления кораблем. Каждый считает, что именно он должен править, хотя никогда не учился этому искусству, не может указать своего учителя и в какое время он обучался. Вдобавок они заявляют, что учиться этому нечего, и готовы разорвать на части того, кто скажет, что надо. Они осаждают кормчего просьбами и всячески добиваются, чтобы он передал им кормило. Иные его совсем не слушают, кое-кто отчасти, и тогда те начинают убивать этих и бросать их за борт. Одолев благородного кормчего с помощью мандрагоры, вина или какого-либо иного средства, они захватывают власть на корабле, начинают распоряжаться всем, что на нем есть, бражничают, пируют и, разумеется, направляют ход корабля именно так, как естественно для подобных людей. Вдобавок они восхваляют и называют знающим моряком, кормчим, сведущим в кораблевождении того, кто способен захватить власть силой или же уговорив кормчего, а кто не таков, того они бранят, считая его никчемным. Они понятия не имеют о подлинном кормчем, который должен учитывать времена года, небо, звезды, ветры, все, что причастно его искусству, если он действительно намерен осуществлять управление кораблем, независимо от того, соответствует ли это чьим-либо желаниям или нет. Они думают, что невозможно приобрести такое умение, опытность и вместе с тем власть кормчего. Итак, раз подобные вещи наблюдаются на кораблях, не находишь ли ты, что при таком положении дел моряки назовут высокопарным болтуном и никудышником именно того, кто подлинно способен управлять? «Конечно», — отвечал Адимант. «Я не думаю, чтобы, видя такую картину, ты нуждался в истолковании того, в чем ее сходство с отношением к подлинным философам в государствах. Ты ведь понимаешь, о чем я говорю». «Вполне». «Ты прежде всего растолкуй этот образ тому, кто удивляется, почему философы не пользуются в государствах почетом, и постарайся убедить его, что гораздо более удивительно было бы, если бы их там почитали». «Я ему растолкую это».